Я подъеду, у меня будет зеленая Нива. Все, 28-60, наверное, машина. Подождите, я не могу понять, вы не проснулись еще или что, я не могу понять? Друзья, всем привет! Всех с наступившим Новым годом! Это первое видео в новом году, и открывают его Зэки и Ойлык. Сегодня у нас будет веселый сценарий и веселый новый персонаж. Это странный водитель. Оцените, пожалуйста, его в комментариях. Не буду долго тянуть. Всем приятного просмотра. С Новым годом! Да. Алло, здравствуйте. Добрый день. По объявлению вы вот звонили мне дня 4 назад по поводу телефона. Я тогда не мог говорить. По покупке актуально еще, нет? Да. Там, смотрите, там 7-й iPhone получается. Там состояние, 8 из 10. А там, смотрите, там полный комплект идет, получается, зарядка, оригинал, и даже вот наушники отдаю с вот этим лайтинг-переходником. По цене, что вы хотите? По цене 7200, вот он как стоит у меня. Ага, как из Витки получается? А, я с Черкас. Ага, лучше там из Киева, просто на Киев нам передать. Вам как, получается, с новой почты, да, отправить, или... Ну, я взагалі хотів, щоб ви мені спакували, підписали на кого, дали мені рахунок, куди зробити цю оплату вам за нього, і щоб поїхали мені лінійним маршрутом, щоб ми зразу цей день, ну, тут оце ж малий, через водія передали, який там їде від вас до нас. А, так. Это когда вам надо это все спаковать и сделать? Ну, коли у вас получится поехать это все спаковать и передать его. Фух. Так, а как же, подождите, я думал наложкой, так, чтобы вы проверили. Не, я вам сразу зроблю оплату, а вы мне просто, чтобы передали этим водителям, які там їде від вас, там просто скажете мені номерні знаки, там час його прибуття і що йому заплатити там в Києві по зустрічі, на які вибрали його дрівчика. Я извиняюсь, как вас зовут? Микола, я ж вам казав. Микола, смотрите, а денежку как я получу? На рахунок, дасте номер карты, я вам всю оплату зроблю за него. А как когда получите, как через водитель? Не, вы как просто будете ехать на станцию, наберете меня, экспакуете там уже. Ага. Я выйду, зроблю вам оплату. Просто там знайдете маршрут, наберете, скажете мне эти номерные знаки, через які передаете, там колер, час прибуття и все. Я вам роблю оплату, и вы все получите. А, то есть подписать, а водитель передаст, да, я так понял? Ну да. Мне номерные знаки продиктуете, колер, там маршрут и час его прибуття. Вам на Киев, да, его получается, да? Да. Фух, так, это что побыстрее, да, наверное, было, потому что, да, может, новая почта дня два. Я понял, давайте я сейчас, как я сейчас как-то посмотрю, зайду, узнаю вот это вот все. И перезвоню вам, хорошо? Чекаю, давайте. Алло, да, Николай, я уже все спаковал, сложил. Сейчас, сейчас вот буду в течение 30 минут, буду уже... Ви мені напишіть ж дані, кому напишіть. Так, напишіть, мене немає, просто, куди, смс-ки немає. Микола напишіть. Так, номер телефона вот этот, да, указывать? Да. Місто Київ. Так. Місто Київ. Только ж, Николай, я ж що хотел сказать, это ж не вот эти вот, не перевозки, это как частники они. Они людей куда-то везут. Де він там просто узнає, ми куди він прибуває, на який вокзал, скільки годин, і що йому там дати за ту пересилку. Так, давайте я запишу рахунок зразу. Номер карточки, да? Да. Так, зараз вам яку приватовську подойдет? Да без різниці мені. А, давайте зараз. Так, 51. Ну, я так що, Ковальов Сергій Валентинович, щоб там не ошиблі, щоб свірили. Ковальов. Да, Сергій. Валентинович. Я тоді підписуйте, їдьте, шукайте маршрут, я тоді потихеньку буду відвиратися до цього терміналу, а там знайдете, то наберете, які там... Все, добренько, давайте. Чекаю на ваш дзвіночок. Часа пол надо, да, я думаю, все зробимо. Все, до связи. Да, побачу. Алло? Я вот уже, смотрите, я в принципе уже готов, я тут вот и с ребятами, тут с попутчиками уже договорился, они 100 гривен за это хотят. Как вас устраивает цена? Дані по маршруту запишу, як там, що за машина. А, так, смотрите, там у них, получается, Volkswagen транспортер. Дивіться, скільки він, куди він прибуває саме. Так, а давайте я сейчас у них узнаю. Де його чекати, то есть, скільки годин. Сейчас, одну секунду. Перезвоните мені, скажете. А? Перезвоните, скажете. І скільки, знаєте, йому дати по зустрічі за цю пересилку, за цю передачу. Сейчас, секунду. Давайте, а можно? Давайте вам узнать, перезвонить, да? Угу. Давайте. Да. Алло? Да. Да, алло, это Сергей. Угу. Сергей. Так, смотрите, им ехать, вот они будут отправляться ровно в 19:00. 19:00 отправляются? Да, они отправляются, значит, это у них, я так понял, это какой-то тур, и они вот едут на Киев, и через 3 часа они будут на, там, 3 часа, и погрешность, он сказал, минут 10-20 где-то. И они будут вот возле Контрактовой площади, они вот людей везут. На Андреевском... Я вообще не понял, что вы мне сказали, где их ждать. Вот смотрите, они вот выезжают с автовокзала у нас и везут людей на Андреевский спуск. Мне разницы нема, куда они везут, где их чекать. Где вот, на Андреевском спуске, на Андреевском спуске вот они будут, 40 минут у них получается, они ожидают людей, и едут опять, ну, я уже не знаю, куда они едут. В общем, вот... Андреевский. Спуск 11. 11. Це скільки годин їх там чекати? Скільки вони відправляються? І їм їхати от ровно 3 часа. Да, в 10-10, 10-20. 20 на цьому спуску. Да, да, да. И погрешность там, он говорит, 10, там, ну, 20 минут. Могут на 10 минут раньше, могут на 10 минут позже туда подъехать. 11. 11, да, да, да, да, да. А передача там еще могут получаться? Коробка ж, сама оригинальная коробка. Я туда все сложил. И пакет, да, у меня вот обычный пакет с АТБ, я в него как бы просто... АТБ пакет? Да, да, да, пакет АТБ, АТБ. Я в него вот положил, замотал. Пакет. Все, вы мне номера предупреждали. Я пишу тут, я их скину, я вам наберу час, скажу, перекину кошты. А вы же смотрите, они же вот уже сейчас же будут уезжать в течение 30 минут. Как мне же... Они отправляют? А? Скільки вони відправляються? Ровно через полчаса вот они отправляются, в 19:00. Ну, ще ж 30 хвилин, я зараз біжу, зараз роблю, наберу вам час. Все, хорошо, хорошо. До 7 години я встиг, вони всім відправляються? Да, да, да, у них от 7 відправлення ровно. Я понял, ну все, я встигну вам скинути. Все, добре, добре, давайте, я тогда тут подождать, да? Алло, алло, да, Николай? Все, я там зробив цей бой. Не слышно, можете еще громче? Кажу, зроблю платеж. А ну-ка, зараз. 18:57 по часу. Сейчас перейду. Вы сейчас переведете или уже сделали? Уже зроблю все. А, ну, 7250, да? Пополнение в терминале. Да, да, да, да, да, вижу, вижу, вижу. Так, зараз, смотрите, мне тогда что, я сейчас передаю им, получается, да? Да, вам... дайте ему трубочку, чтобы я его номер скажу. Номер запитаю, хай мені продиктує номер. А, сейчас, секунду. Номер телефона. Щоб я записав. Секунду, щоб секунду. Щоб секунду. Здрасте, а я вот по посылке, вот человек там будет оплачивать 100 гривен. Сейчас, вот, посылка сама, тут и телефон, и лайтинг, и все тут вас просят. Алло. Да-да-да. Здравствуйте. Добрый вечер. Дивіться, це я хочу у вас номер взяти, бо я вас буду в 10 вечора чекати, це в Києві, щоб ви мені залишили, щоб я вас там не прогавив. А, записуйте. Все. Це ви в 10 годин, получається, оце на цій площаді будете, да? Ну, Андрій. Ну, плюс-мінус. Андрійський спуск, да? Да, да, Андреевский спуск 11, плюс-минус задержка может быть минут 15-20, ну, немного поздно. Я заберу, там я буду раніше, то там чекати десь 10, я буду там, а там уже будемо, якщо на зв'язку. Ну, сами понимаете, дорога, мало ли что, и будем держать связь. Я, то вы в скільки, получается, сейчас выезжаете с черкасских? Да вот, с минуты на минуту уже. Ага, я зрозумів. Це ви так пасажирські з перевезення у вас є? Да, да, да. Получається. Все вірно, я да. Я зрозумів. І там ви стоїте теж там хвилин 20-30 на цьому, да? Там минут 40 ми будемо. Я зрозумів. Хорошо тоді, що на зв'язку тоді, я вже буду вас в Києві чекати в 10 годині. Да, да, хорошо. Алло, Николай. Да, да, так, да, да. Все, я тогда отдаю и тогда, ну, отзвонитесь тогда, как получите, там проверите. Да, да, я вам может... получается АТБ-пакет, правильно? Да, пакет, там АТБ-шный пакет. Так, секунду. Все, спасибо вам, до свидания. До свидания. Там, смотрите, там получается пакет АТБ-шный. И сама вот оригинальная коробка, я туда наушники положил, вот этот переходник, это ж семерка, там же уже 3.5 нету, я переходник положил, он тоже оригинальный. Я зрозумів. Ну, то есть, так він все, ви там його як, до заводських скинув, мені дружина там пояснює. Да, да, да, там смотрите, да, я вийшов со своїх аккаунтів, сбросил заводським настройкам, стер всі свої там контакти. Дивіться, ну, то есть, це коробка сама оригінальна від цього телефона, я так зрозумів, це не яка там не їм. Ні, это вот родная коробка, именно вот от этого, от которого я покупал. Це, получается, получается, у него iPhone 7, правильно, на 64. На 64, да, чего черного колера он? Черный цвет, а там чехлы такого, ничего вы на него не клали. Не, ну у меня затертый был, ну я думаю, ну что его ложить, не, чехол у меня вот дома остался. Будет. Ну самое главное, что коробка от него, то есть. Коробка от него, там же... Да вы ж там сверите все, там же видно ж будет, оно же как на телефоне вот этот серийный номер, так и на коробке, они же там одинаковые. Ну то я уже тут не застрин, я вам не тронусь. Все, добрый, добрый, все, жду тогда. Там или жена пускай набирает, я ей подскажу, как удобнее. Ну. Не, я вам сам не знаю. А, все, все, добрый, добрый, все, спасибо за покупку вам. Все, с наступающим, да, до свидания. Алло. Алло, Николай, это Сергей. А тут такая ситуация, я карточку хотел деньги снять, а их там нету. Я просто тут сообщение вроде пришло, а у вас чек есть, оно там зачислено, все нормально? Ну да, мені все вибило фамілію, ім'я, може, що з цього, як це його айбокса цього робив, оці такі білий, знаєте, ну, не зелені оці прилати, а айбокс. Білий іменно айбокс? Фамілію там все ваше вибило, то есть все я по цьому звіряв. Наберіть, кажіть, що ось з айбокса зробили переказ 1857, якщо я не помиляюсь, 1857. 1857, да? Давайте, наберете, як прийдуть. Да, хорошо. Давай. Алло, добрый вечер, компания iBox. Приветствую вас, оператор Алексей, разговариваю, чем я могу помочь? Алексей, здравствуйте, меня зовут Сергей, я вот хотел уточнить, мне, сейчас скажу, платеж был, вот, по зачислению, платеж был в 18.57, мне на 7 тысяч. Вы владельцем карты, на которую делали платеж? Да, я владелец карты. Я понимаю, вот вам делали с нашего терминала iBox. Да, делали платеж вот с вашего терминала, и мне смс зачисления пришла, я вот где-то через час проверил. Возьмите мне, пожалуйста, первые 4 цифры вашей карты, последние для того, чтобы я смог проверить информацию по платежам на вашей карте. И какого карта банка у вас? Смотрите, 5169, это приват. Там до зарахования было... Я вижу, карта зарегистрирована Ковалев Сергей Валентинович. Да, действительно, вижу, перевод был сделан 1857 на сумму 7250. Да, это оно. Комиссия банкомата 47 гривен, вам должна быть начислена 7203 гривны. Да, в чем проблема, почему ты на балансе карты? Я карточку проверяю информацию, там действительно, вижу, деньги еще не поступили вам на счет. Ага. Деньги находятся в техотделе, проходят техпроверку, то есть вам провисили лимит платежей с нашего терминала, так как наши терминалы, они передавали, что для пополнения мобильных счетов, интернета, там же мы работаем со всеми банками Украины, но платеж должен быть не свыше 5000 одним платежом. Блин, а что же делать теперь? Если вам делал платеж, чтобы он сделал его двумя платежами, они тоже были у вас. А что же делать, блин? Если вам платежи, то есть деньги сейчас проходят техническую обработку в техотделе, то есть их проверяют. Ярослав, я извиняюсь, а что делать? Что мне делать? Ждать или как? Они будут вам начислены, то есть это занимает время от 1 часа до 4 часа максимально термин. Фух, я думал, там что-то не так. То есть мне ждать получается, правильно? Да, типа у вас вопросы будут? Нет, вам спасибо, потому что я тут на нервах, я думаю, почему смс пришла, а где деньги, то есть на карте нет. Все, я понял, буду ждать тогда, спасибо. Спасибо огромное. До свидания. Здравствуйте, это Денис. Я разумею, вы уже на месте, Денис? Да, я на месте уже. Я понял, я вам звонил с лайфа, вы трубку не брали. Це, дивіться, я уже там посилаю, зараз людина вже їде за вас, то есть там за цей посилкой. 100 гривень йому там треба, ну, дати за цю передачу. Да, мы как договаривались. Вы там скільки ще десь будете? Ну, до 30, 20-30, до 30 минут. А, я понял, ну я вже заказав, щоб уже до вас їхала машина, там людина, щоб забрала цю передачу. 100 гривень я маю в виду, вам треба дати за цю посилочку, так? Да, все верно. Все. Зараз, як він уже виїде до вас, я вам наберу, скажу, хто там що-то буде, що за людина, як звати. Договорились. Або? Да. Там зараз вас Роман набере, він вже їде за цією посилкою. Ну, він з МТС буде вам дзвонити. А як мені його узнати? Ну, він під'їде, він з шашечкою таксі, він в таксі працює. Він зараз вам буде дзвонити, я вам його, ваш номер йому скину, кажу, ось у Дениса, тобто наберіть його. Я йому кажу, попередньо позвоню, скажу, що там приїде людина, Рома його звати, щоб ви собі знали, Роман. А, хорошо. Алло? А, я слушаю. Здравствуйте, это вы за посылочкой едете? Да, я. А скажите, а за посылочку мне кто деньги будет отдавать, вы? Нет, я не буду отдавать деньги за посылку, я не буду, кто вам что должен. Я просто забираю как таксист. Ага, вы таксист, да? Да. Я перезвоню тому, кто посылку заказывал, и узнаю, кто будет расплачиваться. Так, а вы кто, по какому вы адресу находитесь? И спуск 11, я водитель, посылку передаю. Так а что вы водитель, вам нужен еще один водитель передать посылку? Я с Черкас вез эту посылку, и вот должен был забрать как бы хозяин, но мне должны за это деньги. И я вот сейчас буду разбираться, кто мне деньги будет давать. Сейчас я вам перезвоню. Алло, это Денис. Да, да, да, да. Подскажите, а кто будет за посылочку платить? А что мне кажется, что... Он говорит, я не буду платить. Зараз я ему попрошу, чтобы заплатил, но как не будет, ну что, он смеется, чи что? Зараз я поговорю с ним, почекаю. Давайте, только, пожалуйста, побыстрее, мне уезжать уже скоро. Нет, смотрите, а у вас взагалі є, куда вам, якщо, чтобы я его зараз перерахувався у Привата 24, чи там на номер, чи там, допустим, на вашу картку скину? Да, да, можно. На этот, алло, на этот номер можете скинуть, в принципе. Прямо вам 100 гривен на цей номер можно скинуть, так? Да. Все, я тоді зараз 2 хвилинки переведу вам. Алло, да. Да, здравствуйте еще раз. Мы с ним договорились, он меня по безналу переведет. Подъезжайте. Я понял. Так, я понял. Ну пусть вызовет другую машину, у меня отмена, поэтому... Алло, это Денис. Да-да-да. Роман сказал, у него отмена заказа, говорит, другую машину что-то. Давай-ка, зараз я позвоню, узнаю, хвилинку. Угу, жду. Алло. Да, заказал с данного, чтоб ехал. А долго? Ну я уже вот прям скоро уже отправляться надо, вы ж поймите меня. Не, уже зараз мне смс-ка прийде, він же зараз. Ага. Він там уже ничего не давал, ничего. Ну вы ж меня поймите, тоже уже время, как бы поторопите его. Уже зараз все, тільки що заказал, оце він мені дзвонив, я якраз розмовляв службу, і там напав на них, кажу, що це у вас за ці таксісти, кажу, самі відміну роблять, нічого ж такого не зробили. І вони мені зараз ще шукають нову, зараз смс прийде, і вона там у вас буде. Я думаю, хвилин 5 до 10, вона до вас уже. Ну давайте, тому що от у мене время вообще в обрізку. Алло. Ты чекаете 2 хвилины, что зараз машина будет у вас там. Только надо быстрее, у меня по плану отъезд через 3 минуты, понимаете? Ну вот он как раз в 30 у вас будет там. Ну смотрите. На Андреевском спуске. Поверю на слово. Все, я вам скидываю зараз кошти, поки. Зараз он только на подъезде набирает, я ему сразу ваш номер даю, хай вас набирает, забирает эту посылочку. Ну давайте, жду там, давайте там рассчитывать. Все, хвилинку. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Это водитель, там посылочку должны были передать. Ага, а вы где? Я, получается, где Андреевский спуск, вот тут, где начинается пешеходная зона, где столбики стоят. А вы, вас заказали, да? Вы с какой службы? Да. А это ваш товарищ или вы просто заказывали? Нет, это человек заказывал, я с ним созванивался, он сказал вас набрать. Ага. Он просто, я позвонил, вашего номера не было, он позвонил, я ему позвонил, продиктовал ваш номер. Слушайте, он этот, он немного меня подставил, у меня есть неловкое положение. Вы можете ему передать, что я уже уехал? Да, ко мне идти к вам или не идти? Не, все-таки уже не надо идти. Позвоните ему, скажите, что я уже отправился, уехал. Хорошо. Таксику жалко. Да, таксика, ну, чтобы его не гонять. Алло. Да, Денис, там пришли кошти. Да. Ну, а что там водитель, что набирал, каже, что вы ему что-то там, ну, пояснювали, что... Алло. Да, водитель тільки що звонив, каже, що щось там ви йому там казали, що їхав вже до вас. А я ж вже уїхав. Та як ви уїхали, ви тільки що казали, що ви там стояли. Так, ну це ж було, коли. Ну так а що робити? Николай, я вже уїхав. Це айфон, да, у вас? Ну. А ви не продаєте його? В смысле не продаю, я его купил. Смотрите, Николай, такая ситуация, я уехал и в Киеве просто, ну, буду через месяц аж. В смысле через месяц? Ну что вы смеетесь или что, я не могу понять. Николай, ну вы ж меня тоже поймите, ну уехал. Я ж вас найду, у меня есть номерные знаки машины, все, ну. Не ищите меня. В смысле не ищите, ну, вы ж смеетесь, у меня номер телефона, есть номерные знаки ваши, ну. Смотрите, я предлагаю вам следующее. Давайте я вас просто куплю, и вам, и мне удобно так будет. Я его купил, цей телефон на подарунок. Ну так еще один возьмете. Я за него видал, вы знаете, сколько я за него видал? Ну, слушайте, ну я вам предлагаю, знаете, я вам, ну, хорошие, как бы, деньги. Я смотрю, телефон, как бы, не последний, как бы, он уже давно вышел, 1000 гривен, как вам? В смысле, стоит 7000. Да ладно вам, ну 1300, ладно, уже договорились. Алло. А навіщо ви так робите, я не можу зрозуміти. Він від нього просто кошти віддав за нього, розумієте? Так, ну я ж вам теж денежку предлагаю, по-человечески ж, типу, я ж теж, ну. Ну самі поймите, Новий год скоро теж на подарки, подарки нужны. Ну навіщо ви так робите, я не можу зрозуміти. Навіщо він вам треба? Ну, мені він дуже понравився. Или есть другой вариант, смотрите, я через місяць буду опять в Києві. Как вам, если я місяць на ньому поиграю, реально класний телефон просто. Ну в смысле місяць поиграю? Ну. Давайте уже через місяць, я, ну, поиграю немножко і вам верну. Ну в смысле через місяць? Ну що, ви смієтеся или що? Алло, да, алло, ну, да успокойтесь, ви поиграюсь місяць і ми привезу вам. Чого уже? Я вам тільки 100 гривень на рахунок перевів. Да, за это спасибо, вот, реально приятно было. Спасибо, так переведите назад их. А я думал, вы с Новым годом меня поздравили. Ну вы что, смеетесь или что? Слушайте, да, через месяц давайте связь держать, через месяц... Да я вас сейчас найдут в Киеве по номерным... Ну не ищите, пожалуйста. Да вас смотрите, найдут, побачите, ну... Послушайте, послушайте, Николай, смотрите, я месяц поиграюсь, реально классный да телефон, пофоткаюсь. Поиграюсь? У вас сегодня, ну, вы мальчика нашли, че шо? Я эту симку просто выкину, я вам с другой позвоню, возьмите номер, там, с МТС я буду звонить где-то через месяц. У меня номера есть машины, действительно зарегистрированы, найдут, где регистрировались вы, завтра подойдут прям. Не найдуть вас, я вам обіцяю. Ну, не найдуть. Ви смієтеся? Людина надала кошти за нього нормальні. Ви взяли собі, забрали, ви що? Ну, він вже приїхав, людина до вас туди приїхала, хотіла забрати, ви йому ахінею значили. Алло. Не найдут. Смотрите, я играюсь месяц, наберу вам с МТС, возьмите трубку, все, тут просто дорога, вы сами понимаете. С наступающим. Переводьте кошти. Алло, я же вам сказал, не звоните сюда. Вы что, смеетесь, вы, блядь, ебать, ну? Не ругайтесь, пожалуйста, у меня пассажиры на громкой связи, я по блютузу говорю. Я понимаю, нахер вы телефон украли, реально украли. Я не крал. В смысле я не крал? Слушайте, ну я же вам его верну через месяц, ну чего вы переживаете? Да нахер мне надо через месяц, это на подарок. А кому? Жене кому? Жена у тебя есть, ты дальше ей подаришь. Так я ж вот тоже собрался жене подарить, понимаете? А потом я сойду, типа заберу у него, подумает, что украли, я ему верну его. Ну так... Алло. Да. Там на фоне у вас шумы какие-то. Я понял, я кажу... Деньги, во-первых, назад переведите. Так, ну, сами понимаете, надо еще набрать, всех с Новым годом поздравить, на счету пригодятся деньги. А я вам верну потом все. Ты, дебил, тебя найдут завтра. Не ищите меня. Есть номерные знаки, вбиваешь базу данных, дурак. Меня не найдут. Ты что, сомневаешься? Ну, пожалуйста, не ищите меня. Я говорю, телефон нахуй отдай. Алло. Пожалуйста, не ищите меня, я дам его через месяц. Я говорю, телефон отдай. Ладно, ладно, через 2 недели. Все, ребят, я буду ехать, через месяц наберу, только с другой симки. Ну ты прикол тянешь или что? Алло? Алло. Алло, да. Ну и что будем делать? Так а что, голова, что будем делать? Я так понимаю, ты Снегурочкой, да, на Новый год, я так понял, будешь из-за того, что Собчака сотку просрал, получается, и телефон просрал, да? Кого? Голова. Я говорю, я так понял, ты на новогоднем утреннике Снегурочкой, да, будешь? Что сотку с общака просрал, телефон, получается, не отжал. Это продавец телефона с тобой общается, которому ты деньги скинул. Якобы деньги скинул. Кто? Это продавец телефона с Черка с тобой общается, которому ты якобы скинул деньги. А, понял, голова? А, так да, а что? Этот пидор, как его, Назарин. О, здорово, здорово, старина. Это ж ты, а ты снимаешь там все? Да, можешь привет передать, кстати, всем. Кому? Тебе? Всем говорю, кому хочешь, привет можешь передать. Я тебя по голосу узнал. Так с тобой же другие люди общались. Я слышу по голосу, что это... Ладно, ты, голова, да? Подожди, не заводись, ты скажи, на какой номер... Ну не ебало, я тебя слышу по голосу, ты петух, нахуй. Так кто из нас петух, подожди, ну ты ж получается в петухах сейчас. Пошел на... О, ладно, голова, ты давай не заводись, ты скажи, куда тебе соточку вернуть, бо мне твоя соточка нахуй даром не нужна. Вот сюда, на этот номер. Вот. Слушай, ты скажи, пожалуйста, тебе за это хоть, ну, реально не будешь Снегурочкой хоть, не? Блядь, не буду, нахуй, это не будешь. переживай. Кого? Свои бабки. Свои бабки. Я понял, понял. Пацаны, а что курьеров не присылаете? Стрёмно? Да, бля, я вообще так не работаю. А как работаешь? Это петушиная хуйня, эти курьеры. Тем более там такой, как ты, там обитаешь по Киеву, попадешь, потом еще, блядь, нахуй она надо. Скажи хоть какие-то, блядь, хоть как-то нахуй меня пошли, чтобы красиво было все. Да нахуя? Ну или, слышишь, старина. Ты сейчас все записываешь, когда оно появится где-то на этом... Старина, ну через месяцок где-то. Ты можешь привет пацанам передать? Ну, если... Я уже, слышь, я уже себя там слышал один раз. Я уже с тобой раз общался. Я могу напомнить, где ты выложил в Ютубе этот разговор. А ну, старина. Там где, блядь, село На. Ёба-боба, это что же черкасы были, правильно? Это я, да. Слышишь? А, бля, а что с тобой было? Ты, бля, ты по чем-то был, ты какой-то уделанный был. Ты мне что-то часто попадаешься. Ты там по черкасам, походу, обитаешься и вылаживаешь, да, объявления уже. Даже... Пацаны, а где Филатов пропал? Кстати, вот этот, который синхрофазотроны находит, нету инфы про него никакой? Кого? Про Филатова. Ну вот этот, который по находкам, поняли? Который алокает постоянно, там, алло, алло, подходите к терминалу, там, алло, алло. Я не знаю, это не у нас, он даже тут находится, чтобы ты понимал. Да, я этого штымпа отвечаю, вот именно хочу у него интервью, понял, взять, вот именно с ним, бля, он такой кумедный тип. А ты у него не узнавал, где он сидит? Он именно морозится.